В этой торговле новгородцев с ганзейцами немало было жалоб с той и другой стороны на недобросовестность, порчу и подделку товаров. Например, главный предмет привоза составляли сукна — фландерские, английские, немецкие и польские. Особенно в моде были цветные сукна ипские, собственно, ипрские, разных сортов. Ганзейцы иногда привозили не настоящие сорта, а поддельные под них, или в кусок закладывали сукно другого, худшего качества и даже другого цвета, или кусок оказывался слишком короток. Вина, преимущественно красные, составляли другую важную статью немецкого привоза. Новгородцы жаловались также на случавшиеся подделки вина и разбавку его водою. Жаловались еще, что мешки с привозной солью не имеют иногда узаконенного веса, серебряные слитки внутри заключали фальшивое серебро и прочее. Со своей стороны ганзейцы поднимали жалобы на покупаемый ими в Новгороде воск, к которому иногда подмешивалось сало, смола, мука, песок и тому подобные вещества, а также на подделку мехов и кож под высшие сорта и прочее. Иногда с той или другой стороны происходили разные обиды, драки, грабежи и даже убийства, доводившие до открытого разрыва Новгород и Псков с ганзейскими городами, то есть до ареста гостей и временного прекращения торговых сношений. Такой перерыв обыкновенно кончался составлением новых договорных грамот и новую обоюдную присягою на их сохранении. В подобных случаях роль миротворца нередко принимал на себя новгородский владыка. Оба архиепископа Евфимия, первый и второй, более других стяжали себе между немцами известность их покровителей и защитников. Нужно заметить, что владыки новгородские, надзирая за торговыми весами и мерами, избывая немцам сырые произведения своих властей, получали значительную выгоду от этой торговли, и казна их была богата немецкими сукнами и золотыми монетами. Кроме Новгорода, в торговле с Ганзою и преимущественно с ближайшими ее членами, с ливонскими городами Ригой, Дерптом, Ревелем и прочими, деятельное участие принимали Псков, Смоленск, Витебск и Полоцк. Вообще торговля северо-западной России с немцами имела значительные размеры и велась в течение нескольких столетий. Казалось бы, эта торговля могла служить широким проводником европейской образованности в Древнюю Русь и отразиться на многих сторонах ее жизни. В действительности ее влияние на наше развитие было довольно слабое. Немецкие купцы хлопотали только о наживе и старались захватить в свои руки всю внешнюю торговлю северо-западной России с Европой. Действуя сильным организованным союзом против разъединенных русских городов, они легко достигали своих целей. Они недружелюбно относились к поездкам самих русских купцов за море и старались им препятствовать. Это обстоятельство было одной из причин, почему Новгород не развил своего собственного торгового флота. Со своей стороны и новгородцы, чувствуя эгоистичные стремления немцев, относились к ним недоверчиво, позволяя им вести только оптовую торговлю и устраняя от розничной, они поддерживали то отчуждение, в котором находились немецкие гости посреди туземного населения. Наконец, старания немцев при всяком удобном случае действовать подкупом на местные власти и боярство Великого Новгорода имело свою долю неблагоприятного влияния на политические нравы этой общины. Культурное же влияние немецкое в Новгороде, конечно, отразилось на домашней утвари, каменных постройках, на торговых приемах, на орудиях веса и меры, то есть на монетной системе и тому подобное. Относительно веса и меры, употребляемых в русской торговле, укажем на следующие единицы. Самую употребительную единицу веса на Руси издревле был пуд, который заключал в себе приблизительно 40 гривен. Гривна впоследствии стала называться немецким словом «фунт». Впрочем, в торговле по разным областям различались большой пуд и просто пуд, гривна и гривенка. Высшую единицу веса был берковец, заключавший в себе 10 пудов. Упоминаются еще кантарь, приблизительно 2,5 пуда, безмен, в Западной России составлявшей около 10 фунтов, и капь, приблизительно 4 пуда, например, капь воску. Наиболее употребительную единицу меры в данную эпоху была зобня или зобница. Она составляла осьмину или осьмую часть бочки, иначе кади или окова. А так называемая четверть составляла четвертую часть бочки, следовательно, равнялась двум зобницам. Другим названием четверти, по-видимому, была коробья. Ползобницы называлась катка, а полкатки — четвертка, то есть четвертая часть зобницы. Для сыпучих тел упоминается еще в Северной России пузо, например, пузо ржи, соли и тому подобное. Хотя меха по-прежнему продолжали служить средством для купли и заработной платы, однако развитие русской торговли вело за собой и развитие монетной системы. В этот период крупную единицу и звонкой монеты выступает серебряный рубль. Как и самое название его показывает, он произошел из серебряного слитка или из прежней гривны, разрубленной пополам. Следовательно, первоначально он составлял полгривны и представлял кусок серебра весом приблизительно в 24 золотника. Впрочем, вес его разнообразился по времени и различным областям. В свою очередь, рубль, рассеченный вдоль, давал 2 полтины. Мелкая или разменная серебряная монета получила татарское название «деньга», а потом слово «деньги» сделалось общим названием для всех монет. Другое заимствованное у татар название было «алтын», которое означало, впрочем, не столько монету, сколько известный денежный счет. Он, собственно, равнялся 3 деньгам. Обыкновенно 100 серебряных денег должно было по ценности составлять 1 рубль. Но по недобросовестности серебряников, приготовлявших монету, или по другим обстоятельствам, она делалась иногда очень легковесную. Так что в Москве в XV веке на рубль приходилось 200 и более денежек. Вот почему новгородки, то есть новгородские серебряные деньги, в конце этого периода стоили вдвое больше московок. Медная разменная монета называлась вообще пуло. Каждое самостоятельное княжение било свою разменную монету, серебряную и медную. В значительном количестве дошедшие до нас деньги этого времени обыкновенно представляют маленькие, тонкие, неправильные кружки и овалы с грубо оттиснутыми надписями и весьма различными изображениями. Деньги московские, наиболее распространенные, имеем, начиная с великого князя Ивана II Ивановича. На них оттиснуто изображение вооруженных людей, пеших и конных, драконов, грифонов, животных, птиц и прочее. На этих московских монетах находим надписи с обозначением имени великого князя, иногда с прибавлением «всея Руси», иногда еще слова «деньга московская» или «пула московская». Кроме того, на многих серебряных деньгах встречаются еще изображения татарской тамги и арабская надпись с именем Золотоордынского хана. Такие надписи делались, вероятно, по требованию ханов в знак даннических отношений. Они попадаются особенно часто во времена Тахтамыша на монетах Дмитрия Ивановича и Василия Дмитриевича. Но потом эти арабско-татарские надписи постепенно исчезают. Деньги и пулы князей Рязанских и Тверских — подобно московским, также имеют различные изображения и надписи с именами князей. Что касается до Новгорода Великого и Пскова, то от них за время самобытности дошло до нас немало серебряных слитков или рублей, но довольно незначительное количество денег и пул. Дело в том, что в эти города, благодаря постоянной внешней торговле, в большом количестве приливала монета иностранная, как серебряная, так и золотая, каковы шведские артиги, любские шиллинги, немецкие серебряные марки, золотые корабленики, английские с изображением корабля, и золотые угорские. При посещении Новгорода Иваном III в 1475 году владыка и бояре подносили ему в подарок по 100 и по 100 золотых корабленников, из чего видно, в каком количестве накоплялись они в сундуках новгородских богачей. Различные изображения на русских деньгах и пулах надобно полагать суть не что иное, как печати. В Древней Руси не только князья имели каждое особое изображение на своей печати, но также бояре, лица духовные и лица незнатные. Эти печати в большом количестве дошли до нас, привешенные их грамотам и актам того времени. Иногда металлические, серебряные и особенно свинцовые, но большую частью восковые. Князья, подобно епископам, иногда для печати употребляли изображение святого их имени, а иногда помянутые выше различные фигуры людей и животных. Между прочим, во время Василия Темного на московских монетах и печатях чаще стало появляться изображение всадника, поражающего копьем змея. Этот всадник с копьем почитается за Георгия Победоносца и вместе с тем за герб Великого княжения Московского. Тогда как всадник с поднятым мечом по преимуществу усваивается гербу Великого княжения Литовского. Гербом Новгорода и Пскова, судя по монетам и печатям при грамотах, служило изображение бегущего в поле барса.